Твоя княгиня простовата, она не сможет тебя завлечь. И тут за дверью раздался громкий стук. Максим, словно только этого и ждал, тотчас спрыгнул с кровати и, подбежав к двери, распахнул ее настежь. Оказалось, что Любаша уронила медный кувшин. Она и сама не знала, сделала ли она это случайно или намеренно, услышав последние слова Федосьи. Максим поспешил прикрыть за собой дверь, но Любаша все-таки заметила голую служанку, что бесстыдно раскинулась на боярской постели. Да и Максим вышел в коридор почти без одежды, успел, правда, прикрыть чресло какой-то повязкой. От боли и возмущения Любаша словно закаменела, застыла на месте, и плотная шаль, накинутая поверх ночной рубашки, соскользнула на пол. За спиной девушки была открытая дверь ее спальни. Там горели свечи, и в их дрожащем пламени четко обрисовывались прелестные очертания девичьей фигуры. Вспыхнул золотой нимб вокруг ее пышных волос. Максим смотрел на Любашу взглядом голодного волка. Но она по неопытности не могла понять глубинный смысл этого взгляда, считая, что в глазах князя светится лишь злоба к ней, помешавшая его любовным утехам. Но едва лишь она сделала шаг в сторону, чтобы убежать, скрыться от такого стыда, как Максим схватил ее за руку и, глядя ей в лицо, хриплым голосом проговорил: «Не думай, что я собирался переспать с Федосьей. Раньше спал, это верно. Она по старой привычке ко мне пришла. Но теперь я человек женатый, и никаких девок в моей спальне больше не будет, если, конечно, ты со мной будешь ласкова». Любаша отвернулась, скрывая набежавшие слезы, и сделала резкое движение, чтобы вырвать свою руку из его железных пальцев. «Не веришь мне?» — спросил Максим со странным волнением. «Да я ее сейчас отсюда выгоню». «Мне все равно», — прошептала Любаша, и, высвободив, наконец, руку, потерла запястье и пугливо огляделась вокруг. Максим понял, что она боится разбудить других слуг, и, открыв дверь своей спальни, негромко приказал Федосье: «Эй, уходи вон! Уходи и сюда не возвращайся!» Федосья накинула на плечи платок и, покачивая бедрами, прошла мимо княгини, не забыв окинуть ее чуть презрительным взглядом. Любаша бросилась в свою спальню и заперлась изнутри. Теперь ей действительно было все равно. Рухнули ее надежды не только на счастье и спокойствие, но даже на внешне благопристойную жизнь. Ей казалось, что она опозорена и втоптана в грязь перед целым миром. А все, чему Любаша учили с детства, оказалось таким глупым и ненужным, что даже крестьянская девка над этим смеется. Любаша плакала, уткнувшись лицом в подушку, и корила себя за то, что не имеет женского ума, который только и мог бы выручить ее в таких невыносимых обстоятельствах. Она была уверена, что Максим прогнал Федосью только для вида, а сам, подождав немного, позовет ее обратно. Будь его женой Ульяна, этого бы не случилось, потому что крестьянка Федосья и боярышня Ульяна одного поля ягоды, и они понимают сокровенную тайну жизни, а ей, Любаше, понять не дано. Почему же ни родители, ни дядя Роман, ни мамка Пелагея, ни священники не рассказали ей об этой тайне, которая правит миром и оказывается сильнее всех священных заповедей? Любаша не догадывалась, что на самом деле Максим не только не позвал Федосью, но и принял твердое решение утром отправить ее из раздолья в другое село, чтобы не смущало своим присутствием юную княгиню. Он долго ворочался сбоку на бок, забывая даже о том, что все его мысли и устремления сейчас должны быть связаны с защитой семейной чести. Вспомнив о Варе, Максим вдруг испугался, что Никита может приехать за ним слишком рано, до того, как он успеет. Подумав о близости с Любашей, князь вскочил с постели и стал ходить по комнате от окна к двери, спотыкаясь в темноте о разные предметы. Ему вспомнились коварные предположения Федосьи о том, что княгиня может быть влюблена в другого мужчину. Максим представил, как после его отъезда Любаша найдет способ встретиться с милым дружком, и даже застонал от ярости. Умом он отказывался верить, что молодая жена способна так поступить, но сердце его терзали сомнения. Ведь если даже сестра, которую он знал с детства и был уверен в ней, как в самом себе, сошла с ума от любви, то кто скажет, какие бури могут бушевать в загадочной душе этой странной девушки?